Глава четвертая. В конце 90-х Анастасия Дмитриевна отдыхала одна в санатории в Светлогорске. Лев Олегович получил другую должность, его назначили директором школы, и он никак не мог взять отпуск. Теще Вячеслава ничего не оставалось, кроме как либо вовсе отказаться от поездки, либо ехать одной. Она выбрала второе. Отношения у них с зятем к тому времени полностью наладились. Раньше Анастасия Дмитриевна отпуск всегда проводила вместе с супругом. В Светлогорске, царстве янтаря, и в соседних с ним городах она не на шутку увлеклась янтарным чудом. Прежде к изделиям из окаменевшей смолы она относилась с прохладцей. А в Калининградской области стала не просто поклонницей этого материала, не имеющего аналогов, а неожиданно для себя просто была очарована его теплотой, легкостью, разнообразием и волшебной красотой. Насобирала янтаря разной величины на берегу, накупила всевозможных изделий из него, мужу и зятю янтарные шахматы, дочке бусы, зятю еще и мундштук, себе много разного. Плюс ко всему новые друзья. Супружеская пара из соседнего номера подарила Анастасии Дмитриевне картину из янтаря. В последний день она гуляла по парку и почему-то вдруг начала прокручивать в памяти, как противилась браку Софьи и Вячеслава, когда дочь его привела знакомить с ними, ее родителями. Вспомнила, как кричала и желала себе чего-то нехорошего и страшного, а чего именно никак ей не удавалось восстановить в памяти. С учениками она ни разу не срывалась, что бы они ни вытворяли, а тогда сорвалась по полной программе и тут же подумала, вот бы еще здесь недельку побыть в Светлогорске рядом с морем и янтарным берегом. В тот же момент в нее на большой скорости врезался мужчина на велосипеде. Мгновенно всплыли слова, которые она силилась восстановить в памяти. «Глаза бы мои не видели, чтоб я слепла и не видела его». Очнувшись, Анастасия Дмитриевна увидела темноту. Кто-то держал ее за руку. «Где я?» — тихо спросила она. «В больнице, любимая». Услышала она голос мужа. «Лёвушка, в какой больнице?» Она начала вспоминать, как шла по парку, и вдруг удар. «А что был за удар? Меня что-то ударило?» «Велосипедист в тебя врезался на полной скорости. Сам упал, только ушибы получил. Он скорую и вызвал. На дорогу ребенок выбежал, парень свернул и в тебя врезался. Абсолютно трезвый. Ты неделю лежишь в Светлогорске. Завтра полетим в Москву. Там тебя ждут в больнице, отец Вячеслава все устроил. Главное, ты в сознание пришла. Почему так темно? У тебя повязка на голове и на глазах. Такой сильный был удар, что...» Гладя ее руку, начал Лев Олегович. Она перебила мужа. «Так все плохо?» Почти обреченно спросила она. И, не дожидаясь ответа, продолжала. «Лёва, я вспомнила, когда Сонечка наша привела Славика, я тогда кучу гадостей про него наговорила, а он молча сносил мое безобразное поведение. А еще я же сказала тогда, глаза бы мои не видели, чтобы я ослепла и не видела его. Представляешь, хотела недельку еще здесь побыть и побыла. Смешно, правда? А янтарь? Чувство юмора у тебя в порядке. Это хороший симптом. Я все собрал, не беспокойся. Янтаря ты, дорогая, набрала. Как же так? Не смогу его видеть. Столько о янтаре узнала. Я хочу видеть, хочу видеть, хочу видеть!» Она повторяла и повторяла, переходя на крик. Муж нажал кнопку, пришли врачи, сделали успокаивающий укол. В Москве Анастасию Дмитриевну поместили в нейрохирургическое отделение, к которым руководил товарищ Романа Николаевича, отца Вячеслава. Ей сделали операцию и сказали, что процесс восстановления продлится довольно долго. Между тем, видеть она будет, однако многое будет зависеть от нее самой. После выписки придется наблюдаться и у нейрохирурга, и у офтальмолога. Когда дочка с мужем пришли к ней в больницу после операции, она была еще с повязкой на глазах. Софья, чтобы маму не волновать, говорила о детях, о разных мелочах. Вячеслав вставлял слова, притом старался не усердствовать. «Деточки мои», — заговорила Софья Дмитриевна, «вы уж простите меня, дуру старую, за те мои слова. Я же так и не извинилась за то свое безобразное поведение, когда вы пришли просить моего благословения. Бес меня попутал, и, как говорят дети, простите меня, пожалуйста, я больше не буду. Мамочка, я тебя очень люблю». «И я вас люблю, Анастасия Дмитриевна, а то все давно в прошлом осталось». «Нет, скажите, что прощаете, очень вас прошу», — умоляюще просила она. И они ее успокоили, что простили.